Некоторые утверждают и даже пишут в газетах, что в наше злосчастное время древний британский дух угас. Где твердость? Где прославленная смелость? Эти вопросы бы не возникали, если бы все увидели Руперта Бакстера или Хьюго Кармоди. Отправляясь на поиски Мелисент, Хьюго заметил, что надвигается гроза, но он ее презрел. «Пусть», — решил он, — «какое мне дело до молний, какое дело до грома?» И подбодренное небо обронило весомую каплю точно туда, где кончался его воротник. Но он этого не заметил. Сообщение Роналда Фиша так воздействовало на его чувства, что поток холодной воды их бы не разбудил. Такое состояние было у него в тот прискорбный вечер, несколько лет назад, когда он выступал за университет в легком весе и случайно подставил челюсть кулаку противника. Не захочешь, а поймешь, что ощущают анархисты, когда бомба сработает раньше времени. Стемнело так, что он почти ничего не видел. Нет, не стемнело, это какой-то лес, видимо, западная роща. Что ж, роща так роща, он шел вперед. Земля под ногами была рыхлой, какие-то веточки цеплялись за фланелевые брюки, и это бы его огорчило, если бы он это заметил. Он натыкался на деревья, и стоячие, и лежачие. Перед ним на небольшой просеке виднелся домик. Его он заметил, потому что именно там мог бы закурить сигарету. Вот что-что, а курить ему хотелось. Вдруг он с удивлением обнаружил, что идет дождь, судя по его костюму, давно. Гремел гром. Молнии наводили на мысль о том, что в лесу они охотно ударяются в людей, не обнаружат кого-то за ужином, пошлют спасательную партию и наткнутся на что-то мягкое. А вот он. Где? Здесь. Вот это. Хьюго Кармоди. Ну-ну, поднимай. Хороший был человек. Правда, все хмурился. Что-то любовное, да. Не завидую его девушке. Сама довела. Эй, осторожней, когда я скажу, взяли. Поднимай и неси. Картина эта немного его развлекла. Аякс бросил вызов молнии. Хьюго скорее поощрял их, с одобрением глядя на особенно яркую вспышку, змеившуюся над деревьями. «В конце концов, и домик не убережет», — подумал он и кинулся к домику. Дверь распахнулась ему навстречу. Что-то громко прошуршало, словно спугнутый фазан, и повисло у него на шее, выразительно плача. «Хьюго! Дорогой Хьюго!» Разом подсказывал ему, что это не Мелисен, но он ошибался. «Хьюго, спаси меня! Я бур-бур-бур, вур-вур-вур, а тут темно!» Он нежно обнял ее, испытывая то самое, что испытываешь, обнимая совершенно утраченную невесту. К чему объяснение? К чему разговоры? Ничего не нужно, кроме сильных бицепсов. Конечно, он удивился, но сквозь удивление сквозила радость. Приятно, ничего не скажешь, когда беспомощно трепещет та, которая обладала одним, но существенным недостатком – самоуверенностью, характерной для нынешних девушек. Если эта перемена вызвана провидением, Хьюго охотно бы пожал ему руку. Кому не хочется приговаривать? Ну-ну, не надо. Тем более, когда последнее время с тобой обращались как с особенно мерзким червем. Ну-ну, сказал он, не надо. Там ур-ур-ур. Что? Кто-то есть. Кто? Человек какой-то. Я вошла, там темно, кто-то сопит. Я спросила, кто там? А он ответил по-немецки. По-немецки? Да. Хьюго разжал объятия. Взгляд его стал твердым. «Пойду посмотрю». «Хьюго, не ходи! Он тебя убьет!» Дождь лил на нее, молнии сверкали, она их не замечала. Она ждала. Потом появился Хьюго. Она вскричала. «Ты жив?» «Да, жив. Знаешь что?» «Не это что? Это свинья». «Кто?» «Свинья». «Кто свинья?» «Да императрица, чтоб не лопнуть! Пойди, погляди сама!» Мелисент пошла и поглядела. Да, за дверью была императрица. В слабом свете спички, которую держал Хьюго, белело ее приятное лицо. И можно было разобрать, что смотрит она вопросительно, словно интересуется, а не еду ли ей принесли. Лорд Эмсворт завопил бы от радости, но Мелисен просто охнула. «Как она сюда попала?» «Вот это мы и выясним», — сказал Хьюго. «Я знал, что ее где-то прячут. Кстати, что это за домик?» «Тут егери отдыхали!» Хьюго снова чиркнул спичкой. «Наверху мансарда», — сказал он. «Я пойду туда и подожду. Кто-нибудь придет ее покормить». «Какой ты умный! Да, подождем!» «Я подожду, а ты пойдешь домой». «Нет, я не пойду». Они помолчали. Сильный человек настоял бы на своем, но Хьюго, хотя и чувствовал себя прекрасно, такой силы не достиг. «Ну, как хочешь», — согласился он и закрыл дверь. «Тогда идем, он может сейчас прийти». Взобравшись по лесенке, они осторожно ступили на пол, который пах мышами и сыростью. В нем были дыры, можно смотреть вниз. «Не провалится?» – тревожно спросила она. «Скорее нет. А то и разбиться можно. Я бы не хотела». «Не хотела?» – сказал Хьюго, ощутив, что пришло время объяснений. «А я бы хотел. Чем смотреть на вашу свадьбу? Надеюсь, тебе известно, что ты поломала мне жизнь». «Ох, Хьюго!» – он не ответил. Внизу пыхтела императрица. Поблизости что-то скреблось. «Ой!» – вскрикнул Мелисен. «Крыса?» «Очень может быть». «Что?» «Они грызут, грызут, грызут до костей. Вот и горе конец». Теперь не ответила она, но через какое-то время тихо пискнула. «Разве так можно?» Совесть проснулась, Хьюго сокрушился духом. «Прости, да, нельзя, я знаю. Но посуди сама, какие-то помолвки не очень приятные, а? И что, мне радоваться? Плясать?» «Я просто не верю, что это было». «Ну хорошо, а почему ты так сделала?» «Не знаю. Я горевала и сердилась, и вообще. Тут идет Ронни. Мы пошли к пруду, стали бросать лебедям веточки. Он так это хрюкнул и говорит: «Эй!» А я говорю: «Да». А он говорит: «Может, выйдешь за меня замуж?» А я говорю: «Ладно». А он говорит: «Женщин я презираю». А я говорю: «А это ничего, я презираю мужчин». А он говорит: «Ну что ж, значит, мы будем счастливы». «Ясно». «Я хотела, чтобы ты страдал». «Это тебе удалось». Мелисент оживилась. «Ты меня никогда не любил?» сказала она. «Да? А зачем ты поехал в Лондон и кормил свою девицу?» «Она не моя». «Твоя и очень противная». «Ну, это как сказать? Ты с ней прекрасно болтала». «То есть как?» «Мисс Кунмейкер». «При чем тут мисс Кунмейкер?» «Мисс Кунмейкер – это Сью Браун». «Что?» — скричала Мелисент. — Она приехала за тобой сюда? — Да не за мной, за Ронни. Да пойми ты, ей на меня начхать. Мы просто приятели. Я давно не танцевал. Поехал в Лондон, пригласил ее, а Ронни застал ее с этим гадом, ну, с Пилбомом. Она сказала, что с ним не знакома, но Ронни не поверил. Уехал сюда, она за ним. Приезжает, а он помолвлен с тобой. Ничего себе сюрпризец. Голова у Мелисент закружилась задолго до конца этой речи. «А что тут делает Пилбом?» «Пилбом? Я их видела вместе». Сквозь тьму донесся низкий звук. «Он здесь?» «Приехал, значит». «Это я к нему ездил. Он сыщик. Его люди за мной следили. Да-да, приехал. Что ж, пусть повеселится, подышит свежим воздухом, а потом поплачет». «А ты говорила, она некрасивая?» «Кто?» «Сью Браун». «Так и есть». «Некрасивая? Да она просто прелесть». «Не для меня. Я знаю только одну красивую девушку». Он выдержал паузу. «Если ты не поняла, что я тебя люблю, ты идиотка. Тебя, тебя и тебя. Подай мне всех красавиц на блюдечке, я и не шелохнусь». Еще одна крыса, или очень крупная мышь, решила закусить хорошим деревом. Мелисент ее не заметила. Она схватила Хьюго за руку. «О, Хьюго!» «Нет, только подумать», — сказал Хьюго. «Я хотел, чтобы в меня попала молния». Запах мышей и сырости куда-то ушел. Запахло фиалками и розами. Закусывающая крыса преобразилась в арфу и заиграла что-то райское. Небесную песнь прервала скрипение двери. Мгновение спустя дырки в полу осветились. Мелисент ущипнула Хьюго за руку, они приникли к дыркам. Внизу стоял фонарь, а рядом с ним величественный человек, который, судя по звукам, кормил императрицу. Мужчина выпрямился, огляделся, взял фонарь, и свет упал на его лицо. «Бич!» – скрикнула Мелисент. Дворецкий застыл. Он узнал голос совести.